Юноша нервно вздохнул и сделал все в точности, как говорила подруга. Комнату вновь залило сияние, переливающееся всеми цветами радуги. «Чтоб меня!» – шепнул Максим, словно боясь спугнуть свет. «Я, кажется, начинаю понимать, как это работает». Улыбка не сходила с лица Насти. «Думаю, я действительно смогу, как бы, направить тебя. Помнишь, недавно, когда мы вспоминали день твоего перемещения на 6 лет назад, ты сказал, что словно бы слышал мой голос, когда убегал от грабителей. И когда Эмиль пытался проникнуть в твое тело, ты слушал меня. Я, кажется, удержала тебя именно тем, что говорила с тобой. Тогда и появились эти нити». Максим неуверенно повел плечами. Настя воодушевленно подошла к другу и кивнула ему на кровать. «Ложись. Попробуем ввести тебя в нужное состояние. Вроде гипноза». Максим снова сконцентрировал взгляд на девушке, и сияние исчезло. «Ты умеешь гипнотизировать. Чего еще я о тебе не знаю?» Из груди юноши вырвался нервный смешок. «Это не гипноз», — покачала головой Настя, — «хотя чем-то и похоже. Давай, Макс, не спори. Может получиться». Юноша недоверчиво лег на кровать, предусмотрительно оставив ноги на полу. «И что я должен делать?» «Закрой глаза и представь, где хочешь оказаться», — девушка заговорила нехарактерно низким голосом. «Попытайся ни о чем, кроме этого, больше не думать, просто слушай меня». Максим послушно закрыл глаза и невольно подумал о Сабине и о мире с красным небом. Настя продолжала говорить. В окружающем пространстве словно не осталось ничего, кроме ее слов. «И если захочешь вернуться, просто вспомни обо мне. Иди на мой голос». Как только прозвучали эти слова, Максиму показалось, что что-то с силой толкнуло его в грудь. Следующий вздох обжег легкие, перед закрытыми глазами вдруг с бешеной скоростью пролетели краски, а в ушах зазвенели мириады звуков. Юноша ахнул, открывая глаза. «Прости, Насть, давай еще раз. Кажется, начало». Максим запнулся на полуслове. Он понял, что стоит на земле, а не лежит на кровати. И земля эта имеет красно-бурый оттенок. Юноша невольно поднес руки к глазам и увидел, что на левой руке отсутствует фаланга безымянного пальца. Максим поднял взгляд к небу и прищурился от непривычного обилия алых красок. Через секунду он ахнул от осознания произошедшего. Им с Настей удалось спровоцировать прыжок, только не совсем такой, как они хотели. Они спровоцировали обмен телами. А это значит, что сейчас в теле Максима находится Эмиль. Настя словно очнулась ото сна. До этого она словно пребывала в единении с неким высшим разумом, с чем-то, что было за гранью ее понимания. Но теперь это состояние ушло, и девушка с досадой поняла, что их с другом попытка провалилась. «А ведь мы были так близки». Настя сукоризной посмотрела на друга, неподвижно лежащего на кровати, и тронула его за плечо. «Ладно уж, не издевайся. Сам же понял, что ничего не получилось», — недовольно проговорила она. Однако юноша не отозвался. «Макс». Снова никакого ответа. Буквально через секунду тело Максима резко дернулось, и Настя ахнула, отпрянув от друга. Глаза юноши открылись и несколько мгновений непонимающе озирались по сторонам. Немного рассеянный взгляд друга остановился на Насте, и на лице Максима растянулась улыбка. Странная, чужая, незнакомая. Девушка замерла, понимая, с кем оказалась заперта в комнате. Она невольно сделала шаг к двери, боясь двигаться слишком быстро, чтобы не спровоцировать Эмиля на агрессию. Чужак в теле юноши поднялся на ноги. «А вот и второй мастер», — осклабился он, — «мастер-медиум, если быть точнее. Здравствуй, дорогая». Настя не понимала, о чем говорит этот человек, но знала, что нужно как можно скорее сбежать от него. Девушка попятилась к двери. Эмиль не спешил нападать. Он будто наслаждался каждым мгновением пребывания в теле Максима. Настя уперлась в двери спиной. Сердце ее пустилось вскачь. Бежать больше некуда. «Ох, и зачем же я попросила Макса задвинуть щеколду?» Настя почувствовала, что от страха у нее дрожат колени. Казалось, спасти ее может только чудо. Дверь, над которой потрудился Максим, была закрыта наглухо. «Вот черт!» – прошипел Максим, едва не подпрыгнув на месте. «Настя! Настя, возвращай меня обратно! Все пошло не так! Скорее!» Дыхание участилось, сердце ускорило бег. Юноша прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на голосе подруги, однако ничего не услышал. Путь назад был отрезан. По крайней мере, до того момента, пока Эмиль не захочет вернуться в свой мир. Нет, выдохнул Максим, боясь даже представить, что могло произойти. Одна мысль была страшнее другой. Юноша вздохнул и попытался вновь сосредоточиться на перемещении. Если верить Насте, тот свет, что они видели вокруг друг друга, действует постоянно, нужно только посмотреть особым образом, чтобы увидеть его. Каким-то шестым чувством Максим понимал, что сияние и перемещение напрямую связаны между собой, как ключ и замок. Получается, если Эмиль способен перемещаться в другой мир, он тоже активирует такой свет. Максим стиснул зубы, заставляя себя сосредоточиться на перемещении в свою реальность. Он знал, что ему под силу спровоцировать прыжок самостоятельно. Однако что-то помешало ему сконцентрироваться. Юноша открыл глаза, огляделся и попытался распознать источник шума. Как будто кто-то кричал. «Женщина! Неподалеку!» Максим обернулся и увидел небольшое одноэтажное здание с темными, словно речной ил, стенами. Окна отсутствовали. Глухая дверь цвета ржавчины была плотно закрыта, и за ней слышались приглушенные отчаянные женские крики. Больше им попросту неоткуда было доноситься. Вокруг не было ни одного другого здания. Местность вокруг напоминала сухую выжженную пустошь. Людей поблизости также не было. «Что же это за место такое?» Тихо, словно боясь потревожить кого-то, спросил Максим. Его вопрос растворился в воздухе, и лишь новый крик был ему ответом. Сглотнув тяжелый подкативший к горлу ком страха, юноша осторожно подошел к двери, прислонился к ней ухом, пытаясь понять, сколько людей находится внутри. Когда крики вперемешку с рыданиями смолкали, помещение за дверью погружалось в полную тишину. К своему удивлению, Максим понял, что женщина, похоже, находится внутри одна. Юноша проклинал себя за растерянность. По большому счету, ему не было дела до некой кричащей женщины в странном одноэтажном здании. Это чужой мир, и неясно, по каким он живет законам. Может, женщина за дверью опасна, или лишена рассудка, поэтому ее здесь и держат. Вместо того, чтобы стоять здесь и медлить, я должен найти способ вернуться в свой мир, помочь Насте, остановить Эмиля. Уже решившись оставить все, как есть, юноша услышал новый крик, и в нем вперемешку с рыданиями звучала мольба. Максим не разобрал всех слов, но явно услышал «помогите и умоляю». Из груди юноши вырвался тяжелый вздох. Он сжал кулак, и непривычное ощущение отсутствующей фаланги безымянного пальца заставило его вздрогнуть, вспомнить, что сейчас он находится в теле Эмиля. И переместился Максим именно тогда, когда его злой двойник удалялся от этого здания. Какова вероятность, что Эмиль является причиной истошных воплей женщины? Может, он и заточил ее внутри, или искалечил, измучил и бросил умирать? Ответов на эти вопросы у юноши не было, но он ни на секунду не сомневался, что Эмиль способен совершить любое зверство. Встреча с ним не сулила для женщины за дверью ничего хорошего. Максим знал, что не простит себе, если попросту оставит кого-то на растерзание этому человеку. Он должен помешать. Тем более, что переместиться обратно в свой мир все равно не получалось. Тревога за Настю не покидала юношу ни на секунду. В бессилии ему оставалось только надеяться, что подруга заподозрит неладное и сумеет вовремя уйти из комнаты в общежитии, чтобы Эмиль не причинил ей вреда. «Пожалуйста, пусть только она будет в порядке». Тем временем раздался новый протяжный крик, срывающийся на отчаянные рыдания. «Да чтоб тебя!» – прошипел Максим, потянув за ручку. Дверь со скрипом отворилась, и юноше пришлось усиленно всматриваться в непроглядную темноту. Помещение оказалось довольно большим, хотя снаружи таким не казалось. Внутри пахло плесенью, пылью и сыростью. Беспорядочно стояла какая-то старая мебель. Когда дверь открылась, крики тут же смолкли. Максим настороженно шагнул внутрь, чуть прикрывая дверь, и густая, почти осязаемая тьма обступила его. Страх медленно пополз вверх по позвоночнику. Дверь ведь была открыта. Почему та женщина не выходила самостоятельно? Юноша с трудом различал во мраке предметы. Глаза долго привыкали к темноте, но вскоре сумели выхватить женский силуэт в дальнем конце комнаты. Казалось, и обитательница этого странного места, наконец, рассмотрела вошедшего, и ее душераздирающий вопль наполнил помещение. Максим невольно прикрыл уши и отступил. От этого крика его душа наводнилась ледяным ужасом, а мысли разбежались по углам сознания. «Нет, прошу вас, умоляю, не надо, не делайте этого, пожалуйста», смог разобрать юноша в бессмысленной каше звуков, в которую сливались истерические женские рыдания. Максим отнял руки от ушей, непонимающе уставившись на девушку в дальнем углу помещения. Лишь теперь он заметил, что она прикована кандалами к стене. Юноша стремительно приблизился к пленнице, и та зашлась новыми рыданиями, голос сорвался от постоянного крика. Максим присел рядом с девушкой, невольно отметив, что представлял ее себе немного старше. «Тише, успокойтесь. Сейчас я... Нет, пожалуйста!» Истерически завопила она, нервно задергав ногами. «Да что же это она?» В своем волнении юноша снова забыл, что находится в чужом теле. А ведь сейчас он, именно тот человек, что, похоже, заточил ее здесь. Отстранившись от девушки, Максим приподнял руки, показав безоружные ладони, и покачал головой. «Ох, нет, нет, погодите, я не он», юноше пришлось говорить громко, чтобы привлечь внимание бьющейся в истерике пленницы. Крики смолкли, превратившись в слабые обессиленные стоны. Максим продолжил сбивчиво объяснять, улучив момент: «Я не тот, кем кажусь, то есть, выгляжу, то есть, я не Эмиль». Девушка недоуменно распахнула заплаканные глаза, губы ее задрожали. «Знаю, это звучит странно», — нервно улыбнулся Максим, — «но я не Эмиль, я не причиню вам вреда, я вас освобожу». Пленница прерывисто вздохнула. «Вы, не Эмиль Морган?» — недоверчиво переспросила она. «Эмиль Морган, его полное имя, это долгая история», — облегченно вздохнул юноша, принявшись искать во мраке помещения ключ от кандалов. Попутно он нащупал и свои карманы, надеясь найти его там, и вздрогнул, когда обнаружил за поясом острый нож, и странное. «Я знаю, я выгляжу в точности, как Эмиль, но я, не он, технически, или формально, в общем, неважно, это сложно. Где же этот чертов ключ? Здесь где-нибудь свет включается?» Юноша выпрямился во весь рост и вопросительно кивнул девушке, ожидая от нее хоть какого-нибудь содействия. «Вы не знаете, где здесь выключатель?» Пленница нервно покачала головой, прерывисто вздыхая. «Нет, вы, то есть, Эмиль держал меня в темноте». Максим скрипнул зубами. «Эх, ладно, черт с ним, со светом», махнул рукой он, «а куда он положил ключ от кандалов, вы не видели. Это бы однозначно помогло нам обоим». Пленница виновато качнула головой. Похоже, только сейчас она начинала верить, что перед ней действительно другой человек. «Он завязал мне глаза». Максим вздохнул. «Ясно. Но ничего, он попытался ободряюще улыбнуться. Итак, справимся. Как вас зовут?» «Паласса», — бегло ответила пленница. Юноша на миг замер, пытаясь запомнить и произнести про себя странное, непривычное уху имя, затем кивнул. «Хорошо, Паласса. Я Максим». Представившись, юноша продолжил искать что-нибудь, чем освободить девушку. Картина внутри помещения прояснилась, и Максим с ужасом понял, что попал в подобие камеры пыток. Кругом были хаотично расставлены стулья и столы с захватами для рук, ног и головы, посреди комнаты стоял старый деревянный стол с разнообразными инструментами. Некоторые из них были покрыты ржавчиной. Проглотив тяжелый ком, юноша двинулся к этому столу, ища в темноте что-нибудь подходящее. «Максим?» – переспросила Паласса. В голосе ее послышалось странное воодушевление, тот самый. Юноша нашел инструмент, больше всего походивший на кусачки. Взяв его, он и думать не хотел, для чего это здесь применялось. «Что вы подразумеваете, говоря тот самый?» – спросил юноша, подходя к пленнице. Девушка вздрогнула, недоверчиво уставившись на пугающий инструмент в руках Максима. Он проследил за ее взглядом и качнул головой. «Не бойтесь, это для цепей. Они, вроде, тонкие и ржавые, должны поддаться. Ключа у меня нет, так что придется просто перекусывать цепь». Паласса облегченно вздохнула и кивнула. «Так что вы имели в виду?» — вновь спросил юноша, ухватывая цепь и пытаясь отвлечь пленницу разговором. «Почему я тот самый? Эмиль Морган говорил о вас, назвал вас мастером и путешественником, сказал, что создал вас». Юноше пришлось приложить немало усилий, чтобы цепь поддалась. Раздался металлический лязг, и руки Паласы резко опустились вниз. Девушка ахнула. Максим протянул ей руку, помогая встать, и недоверчиво посмотрел ей в глаза. «Погодите, что? Как это? Создал?» Паласа виновато потупилась. «Простите, я совсем мало об этом знаю. Морган сказал, что все это как-то связано с потенциалом, который он должен забрать у меня и у таких, как я. Он называл нас путешественниками. Юноша потряс головой, сбрасывая оцепенение. Мысли путались. Что такое потенциал? Он не говорил. Паласса кивнула. Сказал, что это жизненная энергия. Максим склонил голову и попытался посмотреть на Палассу так, как учила Настя. Ожидания оправдались. Вокруг девушки действительно роилось призрачное радужное сияние. Совсем не такое, как у Насти, другое, намного менее яркое. Но все же оно было. «Свет», – прошептал юноша. Девушка непонимающе посмотрела на него. Максим вздохнул. «Я, кажется, начинаю понимать. Выходит, этот свет можно отнять. Он и называется потенциалом. То, что открывает доступ к перемещениям». Паласса напряженно сжалась. Юноша качнул головой. «Паласса, послушайте, вам надо уходить, как можно дальше отсюда, и будьте бдительны. Не знаю, как Эмиль до этого находил меня, но, возможно, ему помогал этот самый потенциал. Если так, то по нему он сумеет и вас найти снова, так что постарайтесь защититься от него. Реже бывайте одна. Я не знаю, смогу ли в нужный момент оказаться рядом, чтобы вновь помочь». Девушка осторожно приобняла Максима и тут же отстранилась. «Спасибо вам. Я поняла», – кивнула она. «Спешите. Я останусь здесь, чтобы не видеть, в какую сторону вы пошли, если Эмиль вернется. Не знаю, насколько это осложнит ему задачу, но перестраховка не помешает». Паласу не пришлось уговаривать. Она спешно направилась к двери и покинула помещение. Ее слова призраком витали над Максимом. «Создан. Что? Черт побери, это значит, как я могу быть создан?» В душе Максима всколыхнулась злость, на себя, на Эмиля и даже на Паласу. Юноша был не в силах просто так принять ее слова на веру. Как он мог быть создан, если у него есть родители, есть детские фотографии, чуть не сразу после роддома, есть своя жизнь, в конце концов. И если раньше мысль о том, что эта жизнь, чья-то большая ошибка, только нагоняла на Максима хандру, то теперь она не на шутку задела его. Наверное, потому что в свете последних событий показалось ему возможной. «Так, хватит», — вслух приказал себе юноша, заставляя себя собраться с духом, «нужно вернуться в свой мир». Максим понимал, что вряд ли сумеет осуществить задуманное собственными силами. Однако в этом мире был человек, который, возможно, поможет ему. Настало время проверить это на практике. Выйдя из старого здания, юноша огляделся. Кругом была лишь красная пустошь. Максим не имел ни малейшего представления, куда идти, поэтому побрел наугад, доверяясь механической памяти тела Эмиля, решив, что оно само приведет его, куда нужно. Возможно, идея была не из лучших, но других у юноши попросту не было. Оставалось только последовать ей. Настя изо всех сил вжималась в запертую дверь, словно надеялась просочиться через нее в коридор. Она ни секунды не хотела оставаться в одном помещении с Эмилем. Одного лишь взгляда в его одержимые глаза было достаточно, чтобы понять. От него не стоит ожидать ничего хорошего. Парализующая волна страха охватила девушку, когда чужак в теле ее друга сделал к ней один неспешный шаг. «Не приближайся», — полушепотом выдавила Настя, лихорадочно ища, чем бы защититься. На лице Эмиля мелькнула недобрая снисходительная улыбка. На слова девушки он не обратил никакого внимания. «У тебя потрясающий потенциал», — хмыкнул он, — «ты мне очень пригодишься». Настя и ахнуть не успела, как Эмиль сорвался с места и бросился к ней. Испуганно пискнув, девушка ринулась в сторону, больно ударившись ногой об угол тумбы. Сильные руки чужака обхватили ее со спины в удушающем захвате. Настя невольно уцепилась за предплечье Эмиля, стараясь ослабить хват. Сердце застучало в висках, воздуха отчаянно не хватало. Ребра. У Максима были ушиблены ребра. Мысль молниеносно промелькнула в голове Насти, и девушка, не раздумывая ни секунды, отпустила предплечье Эмиля и со всей силой ударила его локтем в правый бок. Похоже, чужак не ожидал, что этот удар причинит такую боль. Он чуть ослабил хватку, и Настя с судорожным жадным вздохом сумела вырваться, потеряв равновесие и упав на тумбу. Початая бутылка вина, стоявшая там, покачнулась, и девушка, схватив ее, вскочила и резко нанесла удар по голове Эмиля, когда он попытался перевести дух. Все произошло за доли секунды. Бутылка разбилась. Эмиль издал сдавленный стон и, как подкошенный, рухнул на пол среди разлитого красного вина и осколков, но Настя не увидела его падения. Нанеся удар, она тут же бросилась к двери, что было сил, рванула щеколду, содрав кожу с пальцев, и вылетела в коридор, опрометью кинувшись к лестнице. Добежав до проходной, девушка, не помня себя, перепрыгнула через невысокий турникет и помчалась к выходу из общежития. Охранник, казалось, что-то крикнул ей вслед, но Насте не было до этого никакого дела. Паника гнала ее прочь от общежития, прочь от Эмиля, который собирался убить ее. Лишь когда дыхание окончательно сбилось, Настя остановилась, положив руки на колени, и попыталась перевести дух. Картины произошедшего калейдоскопом пронеслись у нее перед глазами, и девушка резко выпрямилась, судорожно вдыхая и выдыхая. Тело начало бить мелкая нервная дрожь. Настя в ужасе закрыла рот трясущимися руками и всхлипнула, понимая, что только что сделала. «О, Господи! Макс!» – воскликнула она, хватаясь за голову. Момент, когда она ударила Эмиля бутылкой по голове, всплыл в ее памяти, заставив ахнуть от страха, что же я натворила. Развернувшись, девушка сделала шаг в обратную сторону, но не сумела заставить себя вернуться. Одного лишь воспоминания о взгляде Эмиля хватило, чтобы щупальца страха вновь обвили и остановили Настю. Сердце все еще бешено колотилось, дыхание сбивалось. Девушка не знала, как быть дальше. Вернуться и проверить, как там Максим. Точнее, его тело. А что, если Эмиль придет в себя и вновь нападет? Следующая мысль заставила Настю похолодеть от ужаса. А если удар оказался смертельным? Что, если Максиму попросту некуда будет возвращаться? Настя судорожно втянула воздух, понимая, что истерические рыдания вот-вот захлестнут ее. «Что же делать? Господи, что делать?» Беспомощно прошептала она, утирая слезящиеся глаза. Как ни старалась, Настя не могла совладать со своим страхом и заставить себя вернуться в общежитие. Собственная беспомощность злила и угнетала ее. Добредя на заплетающихся ногах до ближайшей скамьи, девушка устало опустилась на нее, закрыла лицо руками и зарыдала в голос. Максим шел, не разбирая дороги. Впереди маячили высокие здания. Некоторые из них отдаленно походили на старинные замки с острыми шпилями и башнями, а некоторые – на крупные темные бетонные блоки без окон. В отдалении слышался механический гул, напоминающий работу заводских механизмов. Идя в неизвестном направлении, Максим не переставал задаваться вопросом, что же это за мир. Буйство алых красок сводило юношу с ума. Он искренне не понимал, как люди могут жить здесь постоянно. Максим не знал, сколько времени уже провел в этом мире, но догадывался, что немного, а вездесущий красный цвет уже вызывал у него нешуточную головную боль. Стараясь отвлечься, юноша отметил для себя, что людей в красном мире, похоже, живет не так много, как в его родном. За то время, пока Максим шел от пыточной камеры до своего неизвестного пункта назначения, он не встретил ни одной живой души, кроме, конечно, Паласы. Теперь юноша даже немного жалел, что не расспросил освобожденную пленницу Эмиля об этом странном месте. Возможно, ему не удастся найти Сабину до того, как Морган захочет вернуться в свое тело. А это значит, что Максим вновь отправится в свой мир ни с чем. Неподалеку мелькнул чей-то силуэт. Человек двигался быстро, словно бы короткими перебежками. Максим прищурился и сделал шаг в направлении незнакомца. Тот, заметив его, только прибавил шагу и поспешил скрыться из виду. Юноша замер в недоумении. Неужели его внешний вид наводит такой ужас? Или люди в этом мире попросту живут в постоянном страхе? У Максима в голове не укладывалось, как такое возможно. В его мире худо-бедно почти всегда находились лидеры, которые стремились привести мир в порядок. Каждый лидер, конечно, мнил этот порядок по-своему, но все же, чтобы довести родную реальность Максима до такого состояния, нужны были немалые старания. По крайней мере, он хотел так думать. Сочувствие жителям Красного мира нервно перемежалось в сознании юноши с беспокойством за Настю. Страшные сцены, где Эмиль его собственными руками причиняет девушке вред одна за другой, заставляли Максима содрогаться. Юноша скрипнул зубами и ускорил темп. Он не представлял себе, куда направляется, но стоять на месте не мог. Еще несколько минут он стремительно двигался сквозь пустынный город. Редко встречающиеся на улицах люди предпочитали обходить Максима стороной. Город, поросший высотными темными зданиями, как болезненными наростами, выглядел запущенно. В своем родном мире Максим привык чуть не на каждом шагу встречать рекламные щиты, неоновые вывески магазинов, плакаты с афишами кинофильмов, не говоря уже о большом количестве народа, находящегося на улицах в любое время суток. Здесь же ничего подобного не было. Люди красного мира существовали, выживали, но никак не жили. Жизнь – слишком громкое слово для них. При мысли об этом сердце Максима болезненно сжалось, юноша замер и тут же возблагодарил за это судьбу. Мимо него по разбитой дороге с огромной скоростью пронеслось большое темное пятно. Максим даже не сразу понял, что это было. Какое-то подобие автомобиля, не иначе. А ведь водитель едва не сбил юношу. Что-то подсказывало Максиму, что, попади он по эту темную махину, водитель продолжил бы ехать дальше, даже не сбавив скорости. Сердце застучало быстрее от запоздалого осознания, что юноша чудом избежал смерти в чужом мире и в чужом теле. «Ох!» – выдохнул Максим, приложив искалеченную левую руку к груди. «На твоем месте я бы не стояла так близко к дороге», – окликнул кто-то. Юноша резко развернулся и увидел уже знакомую темноволосую молодую женщину. Она оценивающе глядела на него с легкой полуулыбкой на лице. Сабина – единственный человек, с кем Максим мог поговорить в этом забытом богом месте. «Идем со мной», – мягко и одновременно строго произнесла она, кивнув. Максим открыл было рот, чтобы предупредить молодую женщину, что он не Эмиль, однако осекся и предпочел промолчать. Вспомнив слова Насти, юноша решил повременить с доверием. Отчего-то ему казалось, что Сабина – хороший человек, однако то, что она водила знакомство с Эмилем, заставляло держать с ней ухо востро. Сабина не стала ждать, пока расстояние между ней и Максимом сократится до минимального, а двинулась в путь, когда их еще разделяло метров 10. Юноша на всякий случай предпочел держать дистанцию. Удара в спину молодая женщина явно не опасалась. Она уверенно следовала вперед и, кажется, ее не волновало, поспевает ли за ней Максим. Заговаривать с ним она также не спешила. Юноша настороженно следовал за своей проводницей, мысленно дивясь ее красоте. В этот раз ему удалось более внимательно рассмотреть ее. Сабина обладала прекрасными формами, привлекательным оливковым цветом кожи и густыми черными волосами, спускающимися ниже лопаток. Вспоминая лицо молодой женщины, Максим все гадал, к какой народности она принадлежит. В ней словно смешалось множество кровей. Можно было уловить что-то турецкое, цыганское, европейское, азиатское, и ничего из этого одновременно. «Запоминай дорогу, Максим», — вновь одновременно мягко и строго сказала Сабина, «в следующий раз это будет единственное место, куда тебе нужно идти». На секунду юноша замер. Выходит, все это время Сабина знала, что видит перед собой не Эмиля. Молодая женщина обернулась и снисходительно улыбнулась своему спутнику. «В чем дело? Ты думал, я вас не отличу?» Юноша недоверчиво прищурился. «В прошлый раз не отличила», — отозвался он, не спеша возобновлять шаг. Сабина вздохнула и приблизилась к нему. Его замечание она предпочла проигнорировать. Максим напрягся. Чего ждать от этой загадочной женщины, он совершенно не знал, и это невольно заставило его вспомнить, что за поясом у него припрятан нож на случай нападения. «Успокойся», — заботливо кивнула Сабина, глядя ему прямо в глаза. «Я понимаю, что ты мне не доверяешь, но мой тебе совет. Сначала выслушай меня, а потом, если захочешь, схватишься за оружие. Мы оба знаем, что мне с тобой не совладать, пока ты в этом теле. В твоем собственном, возможно, и совладать. У меня есть защитное поле, но Эмиль имеет передо мной преимущество». На последних словах она осеклась и смущенно зарделась. Что-то в голосе и взгляде Сабины заставило Максима послушаться и не тянуться к ножу. Он действительно немного успокоился и вздохнул. «Откуда ты знаешь, как я выгляжу в своем теле?» — только и спросил юноша. Молодая женщина отвела глаза. «Я наблюдала за тобой через вихрь». «Вихрь?» — качнул головой Максим. Сабина примирительно склонила голову. «Я все объясню, только не здесь. На улицах неспокойно». Юноша недовольно поджал губы, но решил послушаться. С тем, что на улицах неспокойно, спорить было трудно. Максим молча последовал за своей проводницей, на этот раз поравнявшись с ней. Вскоре молодая женщина остановилась у двери одного из домов. Юноша понял, что уже видел это место раньше, когда впервые встретил Сабину. Огромная высотная постройка без окон угрожающе возвышалась над головами спутников. Молодая женщина потянула на себя тяжелую дверь, и Максим поспешил помочь ей, пропуская Сабину вперед. Она изумленно посмотрела на него. «Что ты делаешь? Я ведь уже открыла». Юноша растерянно распахнул глаза. «Я, просто». Он неуверенно пожал плечами и неловко улыбнулся. «Дамы вперед». Сабина лишь нахмурилась и вошла в подъезд, который изнутри мало отличался от подъездов в мире Максима, разве что лифт изнутри больше напоминал космический корабль из фантастического фильма. Как только пассажиры вошли в него, на стене высветилась голографическая панель. «Назовите этаж», — донесся бесстрастный механический голос. «16-й», — строго сказала молодая женщина. Максим тут же ощутил перемену давления. Лифт начал двигаться с удивительной быстротой. Юноша шумно выдохнул, когда двери открылись на нужном этаже. «Ничего себе», — только и выдавил он. Сабина не обратила внимания на его слова и вышла первой. Лестничная клетка оказалась погружена в темноту, однако Сабину это, похоже, нисколько не смущало. Под вмонтированной в стену подсвеченной кнопкой находилась черная панель, которую юноша не сразу сумел разглядеть без освещения. Молодая женщина приложила к панели руку. Раздался щелчок, и дверь открылась. Максим проследовал за своей проводницей внутрь. Он надеялся, наконец, отдохнуть от вездесущего красного цвета, однако встретил его и здесь. В апартаментах Сабины он немного перемежался с золотыми узорами. Небольшая комната, в которую молодая женщина привела своего гостя, была плотно заставлена мебелью. Стол, пара стульев, массивный книжный шкаф и потрепанное старое кресло. На полу лежал грязно-коричневый ковер, который, видимо, раньше был какого-то другого цвета, но по нему слишком часто ходили в уличной обуви. Однако больше всего внимания Максима привлекла странная высокая кушетка. Полностью металлическая, она держалась на одной массивной круглой ножке и чем-то отдаленно напоминала операционный стол. Юноша напряженно замер при входе, невольно представив, как Сабина вместе с Эмилем в этой самой комнате проводит какие-то незаконные хирургические операции, вроде забора органов. «Что это?» – строго спросил Максим, указывая на кушетку. Молодая женщина удивилась настороженности своего гостя и ободряюще улыбнулась ему. «Это место моей самой важной работы», – кивнула она, – «место, откуда я отправляю путешественников в вихрь». Снова это проклятое слово. Максим недовольно нахмурился и сложил руки на груди. Сабина предвосхитила вопрос гостя и сразу пояснила. «Вихрь или поток – это так называемый коридор между мирами. Пространство возможностей. Точнее, даже не так», – молодая женщина задумчиво потерла подбородок, подбирая слова, – «это сама возможность, существующая вне пространства и времени. Информационное поле, где содержится все», – Сабина обвила руками помещение для пущей наглядности, – «в потоке находится эта реальность, твоя реальность и множество других. Все, что когда-либо было или будет совершено, любой запах, звук, цвет, вся информация, вихрь, первоначальная субстанция, из которой, по теории, появилось все живое. И куда все это живое когда-нибудь уйдет?» Максим стоял молча, уставившись на Сабину. Комментариев у него не было, однако фразу «я потерялся», «меня вытолкнуло из вихря он», «наконец, понял». «Именно с помощью потока я наблюдала за тобой в твоем родном мире. Поэтому я знаю, как ты выглядишь на самом деле». Юноша встрепенулся. «Постой, и в этот вихрь можно попасть прямо отсюда. А я могу таким образом вернуться в свою реальность?» — спросил он. Сабина терпеливо вздохнула и скрестила руки на груди. «Как и в любую другую, я ведь говорила», — кивнула она. Максим приблизился к молодой женщине, решительно посмотрев ей в глаза. «И как туда попасть? Мне нужно назад. Ты можешь отправить меня. Там моя подруга, она в опасности. Мы спровоцировали прыжок, надеялись, что я перемещусь только во времени, но я попал сюда. И теперь Настя там одна с Эмилем». Слова юноши вылетали сплошной скороговоркой. Сабина качнула головой, пытаясь осмыслить речь гостя. «Помедленнее, Максим, я не поняла», — мягко проговорила она, — «вы с подругой спровоцировали прыжок». Юноша пожевал губу. «Да, Настя все говорила мне про какие-то нити, про свет, который можно увидеть, если расфокусировать взгляд. Мне нужно вернуться к ней, срочно. Сабина, ты можешь отправить меня назад?» Молодая женщина, понимающе приподняла брови и тяжело вздохнула. Ее взгляд вдруг помрачнел. «Могу, если ты хочешь, чтобы Эмиль любил меня», — спокойно проговорила она. Максим оторопел и несколько мгновений не мог вымолвить ни слова. «Что?» — наконец переспросил он. Сабина кивнула. «Все просто», — она развела руками. «Я отправлю тебя назад, Эмиль очнется здесь в своем теле. Поймет, что я помогла тебе, а следовательно, помешала ему». На лице молодой женщины появилась невеселая усмешка. «Поверь, у него не возникнет сомнений, он избавится от меня незамедлительно. И тогда я уже не смогу ничего тебе рассказать. Эмиль в итоге осуществит свой план, и погибнет множество людей, а может, даже миров. Если тебе на все это наплевать, то да, я могу отправить тебя назад. И сделаю это, потому что в этом случае наш разговор не будет иметь никакого смысла. Выбор за тобой». Юноша ошеломленно глядел на Сабину, которая оставалась удивительно спокойной. «Ясно», только и сумел выдавить он, отведя взгляд. Молодая женщина приподняла одну бровь. «Хорошо, а есть способ переместиться, не подставляя при этом тебя. Если ты объяснишь мне, как, я просто сделаю это в другом месте, самостоятельно. Я уже делал так, кажется. Сабина, мне нужно к Насте. Я обещаю, я вернусь, и мы поговорим, только...» Молодая женщина снисходительно улыбнулась. «Ты хочешь вернуться, только чтобы проверить, цела ли твоя подруга?» — спросила она. Максим кивнул. Улыбка Сабины стала шире. «Тогда в этом я могу помочь тебе без перемещений в твой мир. У твоего медиума ведь есть потенциал». «У моего кого?» — недоуменно переспросил юноша. Сабина закатила глаза. «У девушки, о которой ты говоришь». Максим поджал губы, давя в себе желание задать вопрос, почему Сабина назвала Настю медиумом. В сложившихся обстоятельствах он решил, что это может подождать. «Если ты имеешь в виду радужный свет, который роится вокруг нее, то да, есть». Сабина глубоко вздохнула, опустив глаза, и Максим не сумел понять, что именно отразилось на ее лице. «Это плохо», — спросил он. «И да, и нет», — неопределенно повела плечами молодая женщина. «Да, потому что Эмиль забирает себе потенциал других людей, и тогда он, скорее всего, попытался напасть на твою подругу». Юноша вздрогнул. «Но ведь она могла и избежать атаки. А без потенциала мы не сумели бы так просто найти ее», — улыбнулась Сабина. «Ты ведь видел этот свет вокруг нее, верно?» Максим кивнул. Сабина постучала рукой по металлической кушетке. «Тогда ты сумеешь отыскать его в вихре. Ложись сюда, я поведу тебя». Юноша недоверчиво склонил голову. Ему отчаянно хотелось доверять Сабине, однако он не мог себе этого позволить. «Максим», — тяжело вздохнула молодая женщина, — «я понимаю твое недоверие, но выбор у тебя невелик. Ты не сумеешь найти подругу без меня, иначе уже сделал бы это. У тебя громадный потенциал, но ты не умеешь им пользоваться. Я могу тебе помочь, так как твое недоверие ко мне сильнее беспокойства за жизнь подруги». Максим сжал кулак и вздохнул. «Нет», — отозвался он, делая шаг к металлической кушетке. «Что я должен делать?» «Ничего. Просто ложись сюда, остальное – моя забота». Юноша послушно взобрался на высокую кушетку и вытянулся на ней, сцепив пальцы. Сердце нервно забилось. Дружественно улыбающееся лицо Сабины склонилось над ним. Максим ощутил жар дыхания молодой женщины и почувствовал, что густо краснеет. «Она же красива до сумасшествия. Так, о чем я думаю? Мне нужно к Насте, а я...» «Расслабься. Закрой глаза. Просто дыши и слушай мой голос». Юноша выполнил указания Сабины, хотя расслабиться ему удалось с трудом. Нежные руки молодой женщины легли ему на виски. «Я крепко тебя держу. Ничего не бойся. Сейчас будет немного больно, а потом ты увидишь краски. Не пугайся. Я буду рядом».